Троица. По очень субъективному мнению, одна из самых интересных пословиц в мире гласит, что осознание всегда приходит слишком поздно. Правда. Будь то великая мысль, которая может спасти человечество, пустяковая мысль, которой ты спасешь себя, или всего лишь выбор лапши на обед, может быть, потому что в конце концов неудачи и бедствия преподают нам некоторые уроки, иногда, чтобы человек пришел в себя, его нужно хорошенько встряхнуть. Когда машина ускорилась, пассажир в очках снова посмотрел на меня. На прекрасном английском он спросил, кто я по национальности. Тем временем худощавый, который сидел рядом со мной, что-то достал из кармана. Я подумал об индийских ассасинах. Один отвлекает, другой душит, третий ведет машину. В этом даже было что-то волнующее. Древнее индийское искусство грабежа, навык которого передавался из поколения в поколение на протяжении сотен лет, теперь продолжает свою жизнь в Африке. Я ответил, что живу в Корее. В тот же момент я почувствовал, как моего виска коснулось что-то холодное и металлическое. Щелк. Курок пистолета. Я тут же вспомнил предупреждение турагента, который показывал мне статью с Lonely Planet. Я представил, что сейчас он со своим компьютером сидит между водителем и незнакомцем с переднего сиденья, всем видом показывая «Ну что я вам говорил?» Я пытался себя как-то подбодрить. В Корее такого со мной никогда бы не случилось. Сейчас же даже мой инстинкт самосохранения, казалось, готов был умереть от страха. Дуло пистолета было невероятно холодным. Может, в груди у этого худощавого мужчины спрятан маленький холодильник, и он всегда охлаждает пистолет, чтобы потом пугать им болванов-иностранцев? Я сглотнул. Звук получился необычайно громким. «А теперь...» «Медленно доставай все, что у тебя есть. Спрячешь что-то — убьем», — сказал бандит на переднем сиденье, поправляя очки. Внезапно мне захотелось рассмеяться. Когда я учился в школе, то же самое мне однажды сказал старшеклассник, который хотел отнять у меня 200 вон. По удару за каждые 10 вон. Отличие состояло лишь в том, что теперь слова прозвучали на английском языке. Может, между грабителями существует глобальная связь, и все они обязаны прослушать специальный курс лекций? Правда, старшеклассник представлял из себя гораздо менее опасного преступника, чем вооруженный грабитель из Конго. Я медленно достал из кармана бумажник. Другую руку я, заискивающе улыбаясь, приподнял, всем своим видом показывая, что сопротивляться не намерен. Получив бумажник, бандит, сидевший на пассажирском сиденье, поспешно вынул из него деньги и начал их считать. Я вдруг почувствовал, что рука, державшая у моей головы пистолет, задрожала. Видимо, пистолет был слишком тяжелым, и грабитель устал. Я лишь надеялся, что он случайно не нажмет на курок. Мне не хотелось вот так глупо умереть. Конечно, если бы они планировали убить меня с самого начала, то выстрели он сейчас, разницы бы особой не было. Но кто захочет отмывать машину от крови? Не похоже, что меня хотят убить в машине. Тем временем очкарик пересчитал все деньги, положил их в карман и оглянулся на меня. «Больше ничего нет?» «Это все, что у меня есть. Паспорт». Я достал паспорт. И кто только придумал вкладывать в паспорт деньги или дорожные чеки. Может, если бы путешественники так не делали, мне бы не пришлось сейчас так страдать. Бандит осмотрел мой паспорт и сказал, что у него дома есть корейский цветной телевизор. Что я должен был на это ответить? Поблагодарить за покупку, спеть национальный гимн? Не могли бы вы вернуть мой паспорт? Грабитель на пассажирском сиденье, фыркнув, рассмеялся. Он выглядел так, будто знал, что я имею в виду. Тогда в Конго не было посольства Кореи. Вернув мне паспорт, он на незнакомом языке что-то сказал бандиту, сидящему рядом со мной. Тот мгновенно убрал от моего виска пистолет. Я повернулся и украдкой взглянул на него. Он нервно замер, прижимая пистолет к груди. Если бы его увидел кто-то, кто был не в курсе, что здесь происходит, этот человек мог бы подумать, что это он сопротивляется трем бандитам, которые пытаются его ограбить. Очкарик, будто бы оправдываясь, сказал: «Мы лишь забираем то, что вы у нас украли». Что ж, наверное, его можно назвать борцом за справедливость. Раньше Конго, вероятно, было бельгийской колонией. Все, что я знал о Бельгии, это что рецепт бельгийского пива, который я частенько покупал в супермаркете, придумали средневековые монахи, и что оно очень вкусное. Не знаю, что я мог у них украсть, но тот, кто это сказал, был вооружен, так что возражать я не собирался. Оспаривание слов человека с пистолетом явно отразится на здоровье хуже, чем рак, высокое давление, курение или чрезмерное употребление алкоголя. «Вы очень хорошо говорите по-английски». От моей похвалы на его лице появилось выражение гордости. «Я научился у одного американского миссионера. Он жил в нашей деревне, когда я был маленьким». Внезапно он помрачнел. «До начала войны я работал в церкви, но она лишила меня всего — жены, детей, всех. Бога нет». Мне хотелось закричать: «Пожалуйста, помогите!» Настолько я больше не хотел слышать о несчастьях других людей. «Стал бы я делать что-то подобное, если бы не война!» А вот это хорошо. Вероятность того, что меня завезут в какой-нибудь отдаленный район Конго, а после убьют и закопают, снизилась. Но дрожь в руке сидящего рядом со мной парня снижала возросшие шансы на выживание. Бандит в очках отвернулся и уставился перед собой. Потом он что-то сказал водителю. На этом наша дружеская беседа закончилась. Последним, что я от них услышал, было: «Мне нравятся корейские телевизоры. Корея — богатая страна. Вы нам обязаны». Ну, теперь точно придется петь национальный гимн. Перед тем, как я успел что-либо ответить, мне на голову надели мешок. От него исходил слабый запах кедра, дегтя и кофе. Запах Африки.